Допустим, случай второго выхода из положения, о котором идет речь. Врач и пациентка расходятся после того, как пациентка влюбилась во врача. Лечение прекращается. Но состояние пациентки делает необходимым вторую аналитическую попытку у другого врача. Тут скоро создается такое положение, что больная чувствует, что влюбилась во второго врача. И таким же точно образом, если она и тут порвет и начнет снова, то в третьего и так далее. Этот, несомненно, наступающий факт, являющийся, как известно, одним из основных положений аналитической теории, может быть использован двояким образом. В отношении анализирующего врача и в отношении нуждающейся в анализе пациентки. Для врача он имеет значение очень ценного указания и хорошего предупреждения против возможного у него ответного перенесения. Он должен признать, что влюбленность пациентки, вынужденная аналитическим положением, и не может быть приписана превосходству его особы, и что у него нет никакого основания гордиться таким завоеванием, как это назвали бы вне анализа. Об этом никогда не мешает напомнить. А для пациентки создается альтернатива: или она должна отказаться от психоаналитического лечения, или должна примириться с влюбленностью во врача, как с неизбежной участью. Я не сомневаюсь в том, что родные пациентки решатся на первую из двух возможностей, между тем, как врач стоит за вторую возможность. Но я думаю, что в этом случае решение не должно быть предоставлено нежной, или вернее, эгоистически ревнивой заботливости родных. Решающим моментом должны быть интересы больной. А любовь родных не может вылечивать невроз. Психоаналитику незачем навязывать себя, но он может указать, что в некоторых отношениях он незаменим. Те из родных, которые согласны с отношением Толстого к этой проблеме, могут остаться в полном обладании женой или дочерью, но должны постараться примириться с тем, что у них останется невроз и связанное с ним нарушение способности любить. В конце концов, происходит то же самое, что при гинекологическом лечении. Впрочем, ревнивый отец или муж жестоко ошибаются, думая, что пациентка избежит влюбленности во врача, если для избавления от ее невроза она приступит по его настоянию к какому-нибудь другому, неаналитическому лечению. Вся разница состоит лишь в том, что подобная влюбленность, которой предстоит остаться невысказанной и неанализируемой, никогда не окажет такого содействия выздоровлению больной, как это заставляет сделать анализ. Мне известно, что некоторые врачи, применяющие анализ, часто подготавливают пациенток к появлению любовного перенесения и даже приглашают их постараться только влюбиться во врача, чтобы анализ лучше подвигался вперед. Более бессмысленные техники я не могу себе представить. Этим отнимается у данного явления убедительный характер самопроизвольности и создаются трудности, которые нелегко одолеть.